Глава 23. Северный берег. В лиман впадала крошечная речушка, скорее даже ручей. Вода в ней была теплой и до отвращения мутной. Я запретил ее пить, но некоторые не послушались, и еще до заката они столкнулись со всей прелестью желудочных расстройств. Питьевую воду мы нашли, когда оставили баркас в зарослях тростника и километры на три поднялись вверх по берегу ручья. Местность, приближаясь к холмам, становилась все более неровной, и именно здесь мы нашли крошечный родник. Углубили его, дождались, когда осядет муть, и начали черпать воду импровизированными посудинами, сделанными из листьев лопуха, коего у воды росло немало. На ужин у нас был все тот же лопух. Точнее, запеченные молодые корни. Слышал, что японцы его даже специально выращивают, как овощную культуру, но, попробовав это блюдо, начал сомневаться в их адекватности. Есть куда более вкусные растения. Такое, если и стоит употреблять, то лишь при безнадежной голодухе. Вот прямо как у нас сейчас. Настроение у народа было невеселым. Разговоров не велось, ни одной улыбки не видно. Зато все то и дело косились на Белоснежку, стараясь не пропустить момента, когда птица начнет беспокоиться. После встречи с вдовой и лодочником многие считали, что тварь чрезвычайно огорчена кражей баркаса и непременно накличет на нас беду в виде нападения ее не менее страшных сородичей. Нам и таких хватит, мы ведь не отряд, а кучка почти безоружных беглецов. Даже против человека деревянное копье смешно выглядит, а против толстых и крепких шкур тварей и железо не всегда помогает. Проживав один из самых худших ужинов в своей жизни, я решил перед сном пообщаться с Лотто. Как ни крути, а он самый информированный из нас во всем, что касается здешней обстановки. «Это деревня, где живут еретики, ты ее видел?» «Откуда про нее знаешь?» «Здесь я спрашиваю, ты только отвечаешь». «Понял». «Так видел?» «Да, был там, когда Терек ее первый раз взять пытался». «Она большая? Сколько в ней народу?» «Не могу сказать. Может, целая тысяча. Очень большая деревня». «Тысяча? Считать умеешь?» «Так я же с купцами ходил. Там дураков не терпят. Отец у меня с Бакая. У нас принято учить детей». «Почему вы не смогли взять деревню?» «Ее деревней даже не назовешь. Больше на крепость похоже или замок большой. Там река излучину дает, берег обрывистый у нее. Перед излучиной они насыпали высокий вал и ров провели, запустив в него воду. Вдоль берега, над обрывом, чистокол в три роста человека из бревен хороших, ровных. Издали такие тащить пришлось, поблизости сосновых лесов я не видел. На валу даже не чистокол, а стена деревянная. Наши ходили на переговоры. Говорят, что там из бревен как бы две стены сделано, и между ними земля или глина, может, даже с камнями. Такой ширины получилось, что телега проедет. Очень надежные укрепления. Нечего и думать такие взять с нашими силами. Нужны машины осадные. А откуда они у Терека?» Вот он и связался со шнерхами. «Страж, ты сам все знаешь. Так почему спрашиваешь?» «Не все, но многое». «Проверяешь? Хочешь на вранье поймать?» «И это тоже. Ты помнишь, где деревня эта?» «Конечно». «Далеко? За день дойдем?» «Если напрямик, то должны успеть. Только болото там соленое, берегом моря придется идти, а там сейчас где-то Терек засел. На остров он ни за какие сокровища не сунется теперь, так что или там останется, или уйдет. Попадемся. Лучше с севера болото обходить, подальше от него. Но не знаю, успеем ли засветло. Надо пораньше выходить. Твари к жилью тянутся, нарваться можно в темноте. Хочешь к еретикам податься?» «У нас мало людей. Если там и правда хорошие бойцы есть, то хорошо бы объединиться». «Бойцы есть. Арбалетов не один десяток, судя по тому, как часто болты на нас сыпались. Еще крепостной арбалет есть. Может, даже не один. Стрела чуть ли не с копье прилетела издали, и одного нашего будто муху иглой прямо насквозь. Камнеметы еще пуляли, но не густо и не часто. Не деревня, а крепость королевская. Терек тогда чуть слюной не изошел. Ему ведь обещано было, что еретики вообще оружие в руки не берут. Вера у них такая чудная. Это часом не иридиане? Не могу сказать. Еретиков столько развелось, что всех разве можно знать? Кроме этой деревни, люди на побережье есть? Если есть, то прячутся очень ловко. Мы нашли старика и пацана в лесу. Старика поймали, мальчишка сбежал. Других не было. Здесь и в лучшие времена никто не любил селиться, а уж сейчас вообще желающих не осталось. А я вот думаю, что ты нас решил завести прямиком к Тереку, буркнул Норб, доживав свои лопухи. Неужто не понял еще, что нет у меня теперь с ним ничего общего? Да вижу я, что ты мастак складно заливать. Поди пойми, где наврал, а где правда. Может, тебя специально оставили на острове, чтоб ты нас в ловушку завел? И зачем? Вы и без того в ловушке были. Да и вдову не забывай. Думаешь, Терек ее подослал тогда? Если так, то зачем ему вообще шнырхи? Он бы и сам деревню взял, даже в одиночку. Зачем вам вообще эта деревня? Попроще добычи не нашли, поинтересовался я. Рабы там хорошие, много. Говорят, много мастеров искусных, за такие на юге хорошо платят. Детей хватает, за них тоже золото можно выручить, а достать через северян трудно. Это ведь не девки, которыми всякий приторговывает. А еще Терек рассказывал, что когда еретики уходили от ренийцев, много серебра с собой прихватили. Богато живут, по деревне заметно, так что кроме живого товара можно и монетой поживиться». Вот он и облизывается, никак не может от такого кусочка сладкого отказаться, крутится рядом с самой весны. Ты, страж, думаешь вместе с деревенскими Терека отвадить? Посмотрим. Если так, то я буду тебе помогать. Если просто решишь сидеть за стенами, то как появится возможность, уйду. Держать не станешь? Нет, если без обмана доведешь до деревни. Я не знаю дороги, не ходил ведь. Но по холмам, если идти... то болото не должно мешать. Вот и обойдем его с севера. Так думаю. Но если что преградит путь, так сразу скажу. Не знал. Я, может, тебе и поверю. А вот Норп и все остальные вряд ли. Так что молись о хорошей дороге без помех. Сусанин, по сравнению с Лотто, был просто непревзойденным чемпионом по высококачественному обслуживанию туристических групп. Для начала мы действительно уткнулись в болото, которое он, почему-то вопреки своим же словам, решил обойти с юга, и оказалось, что там оно смыкается с лиманом. Подумав немного, он сказал, что преодолеть его удобнее будет на баркасе, так что надо к нему вернуться. Мы так и сделали, угробив таким образом впустую пару часов. Затем не сразу нашли место, где можно было причалить, везде натыкались на топи. Все это время нас атаковали орды голодных насекомых, привлеченных запахом крови, пропитавшим каждую доску проклятого баркаса. И все это в тесноте, вызванной страшной скученностью. Посудина была беспощадно перегружена, ведь не рассчитана на такую команду. Все, кроме гребцов, сидели плечом к плечу на изнуряющем санцепёке. Этим наши муки не ограничивались. Высадившись, мы долго петляли среди белых пятен солончаков, поросших скудной травой нездорового бордового цвета. Те, кому не повезло остаться без обуви, быстро начали жаловаться на жжение в ступнях. Почва действовала немногим хуже кислоты. Выбравшись из солончаков, оказались в болотистой местности. Проходы среди болот имелись, да только сильно заросли колючим кустарником. Даже зверям здесь не нравилось, не говоря о человеке, так что троп не имелось вовсе, и нам пришлось шагать напролом, на все лады проклиная Лотто. Еще больше мы устали проклинать, когда совершенно случайно заметили неподалеку дорогу. Оказалось, что она шла параллельно нашему пути. Все это время мы, отчаянно сражаясь с колючками, двигались от нее в паре сотен шагов. Копыта, следы колес, всего изобилия, заметно, что пользовались ею часто. Лотто предположил, что вела она к соливарням, которые располагались на берегу лимана, и сожалел, что мы их не увидели, когда шли на баркасе. Наверное, за высоким тростником скрывалась. А еще он заявил, что на дороге может оказаться куда опаснее, чем в зарослях. Глядя на людей, измученных приключениями последних часов, я почти прямым текстом намекнул ему, что лично прибью, если он опять заведет нас в какие-нибудь дебри. В общем, дальше пошли по дороге, предпочитая рискнуть нарваться на кого-то нехорошего, чем торить путь по непролазной целине. После полудня добрались до развилки. Отсюда открывалось два пути — на северо-восток и северо-запад. Лота предположил, что северо-западная ведет к деревне, так как та располагалась в той стороне, но добавил, что он в этом не уверен. Впрочем, в отряде уже не осталось никого, кто бы не понял, что представляет собой наш проводник. И даже Норб начал его меньше подозревать, потому как очень уж глупо ведет себя, терпя лишения наравне с теми, кого тащит в ловушку. К тому же, если ловушка и есть, Лотта ни за что не найдет к ней дороги. В северо-западном направлении мы двигались без приключений часа два, а затем наткнулись на следы недавнего побоища. Передовой дозор из пары самых молодых ребят, глазастых и бестроногих, остановился, нам тревожно замахали руками. «Что там?» — крикнул я, покрепче ухватив рукоять топора. «Не знаем. Там впереди телега какая-то стоит. Даже две телеги». Хотя дорога вела по степной местности, обзор был отвратительным из-за высокой травы и густо натыканных островков тростника. При желании в сотни метров от нас можно было укрыть многотысячную армию. Воинам достаточно присесть. Неудивительно, что в такой обстановке мы нервничали, ведь неприятности могут возникнуть мгновенно и неожиданно. Может, это и не совсем правильно с точки зрения тактики, но я не стал детально разведывать возникшее препятствие, а скомандовал двигаться уже без дозора. В непонятной ситуации лучше держаться кучно, нас слишком мало, чтобы дополнительно разделяться. Две обычные крестьянские телеги, здесь это основное транспортное средство. На нем перевозится абсолютно все: зерно, навоз, мешки с серебром, воинские припасы, покойники в гробах. Так что по одному виду издали догадаться, что там за груз, невозможно. А без этого не поймешь, кто при нем. Рядом ни души не видать, но меня это не успокаивало. Трава высокая, в такое разве что мамонту трудно укрыться, а вот человеку расплюнуть. Мы продолжили осторожно приближаться. Первое тело увидели за плавным поворотом дороги, огибающим в этом месте мелкое болотце, заросшее тростником. Здоровенный детина в кожаном доспехе лежал в белесой пыли лицом вниз, раскинув в стороны руки. Возле правой валялся широкий короткий меч, запачканный чем-то бурым до середины лезвия. Затылок, как таковой, отсутствовал. Жутким ударом сзади его разможило, сместив получившуюся кашу в сторону вместе с пластиной лопнувшего шлема. По запекшейся массе ползали жирные мухи, вездесущие муравьи проторили к трупу оживленную тропу. Мне, к сожалению, неоднократно приходилось видеть покойников, и беглого взгляда хватило, чтобы понять. Смерть наступила несколько часов назад. Возможно, ночью или утром, или чуть позже. Не исключено, что не возникни у нас сложности с поиском дороги, мы бы оказались здесь как раз в момент убийства или около того. «Нью!» «Что, Дан?» — перепуганно ответила девушка. «Не привыкла еще к трупам». «Ничего, у нее все еще впереди. Иногда начинаю чувствовать себя стариком. Всего-то год здесь провел и...» «Держись в середине строя, если начнется драка. Не покидай его. Все прикрывайте ее». Нагнувшись, поднял меч, крутанул его в руке, без сожаления протянул топор одному из парней Норпа, чьи имена я все время путал. «Он теперь твой». «Меч дрянь. Плохое железо, тяжелый, короткий, но с топорами я работаю куда хуже, чем даже с такими грубыми поделками. Еще несколько шагов, и поворот дарит нам новые чудные открытия. Целых два тела. Оба женские, скорее даже девушки, совсем юные». Хотя смерть их так обезобразила, что уверенным в этом быть нельзя. Одна, почти как живая, лежала на боку, согнувшись калачиком и прижав руки к животу. Вокруг нее натекла лужа крови, сейчас запекшаяся. Мух на дне летало видимо-невидимо. Вторая покойница выглядела куда хуже. Удар неизвестного оружия рассек ее тело в районе пупка, развалив до позвоночника. Из зияющей раны выпали все внутренности. Плоть опала, будто оболочка сдутого пузыря, из-за чего тело уродливо деформировалось, выглядело омерзительно. Не понимаю некоторых поэтов и прочую публику, романтизирующих смерть. Прекрасного в ней ни капли не найти при любом способе убийства. Сплошное уродство. На дороге, возле телег и неподалеку от обочины, мы насчитали 17 трупов. Даже в высокой траве они были хорошо заметны из-за туч насекомых, сновавших над лакомством. 11 женщин, с виду очень молодых. Некоторых можно было отнести скорее даже к подросткам, а не к девушкам. Впрочем, это по меркам земли. Здесь 15-16 лет уже достаточно серьезный возраст, а ситуации, когда замуж выдают в 12-13, обычная практика. И 6 мужчин. Лишь одного можно было отнести к подросткам, да и то под сомнением, потому что лица у него не осталось вообще, как и большей части головы. Лишь по субтильному малорослому телу можно было судить о возрасте. Пятерка остальных выглядела постарше, но до седых бород дело у них не дошло. Все крепкие, на каждом кожаные доспехи или стеганки, шлемы, ни одного без топора или меча под рукой. Также обнаружилось 4 копья и 1 укороченная алебарда. Воины, вот кто это такие. Охрана каравана купеческого, солдаты неизвестного нам феодала или профессиональные разбойники, или другая публика, даже в мирное время не расстающиеся с оружием. Воссоздать картину произошедшего было трудно, но одно не вызывало сомнений – все они погибли в бою. На остром железе следы крови, доспехи пробиты, трое, судя по всему, прижимались спинами к телегам, отбиваясь до последнего. Телеги мы тоже проверили. Сокровищ в них не обнаружили, но и следов грабежа тоже не заметили. Нехитрая снять, аккуратно скатанные старые шерстяные одеяла, огромный медный закопченный котел, палатка из навощенной парусины, такие часто ставят солдаты на ночевках, плотницкий топор, дрянная пила и многое другое полезное в хозяйстве, но не сказать, чтобы слишком ценное. Норб, помрачнев будто грозовая туча, выдал свою версию события. «Не иначе, как погонь здесь поработала». Правильный вывод. Других объяснений я тоже найти не мог. Некоторые следы на тонкой, будто пепел белесой пыли, покрывавшей дорогу от обочины до обочины, не слишком походили на человеческие. Да и без них хватало улик. Слишком страшные раны на некоторых телах. Такие даже тяжелые секиры нанести непросто. Параллельные борозды на доспех. Могли оставить лишь когти, ведь не станешь бить раз за разом почти в одно место, в одном и том же направлении. Ничего не тронуто. Ни амуниция, ни оружие, ни груз на телегах. Даже кошельки на поясах остались. Людей убили, но, похоже, вообще ничего не забрали. И на лошадей никто не польстился. Более того, их чуть ли не в клочья порвали. Даже понять, какой они были масти, было не всегда возможно. Сплошное кровавое месиво. Ни разбойники, ни солдаты, никто не станет устраивать резню, не поживившись после нее плодами победы. Многие свято верят, что погонь не оставляет после себя мертвых тел. Все до единого забирает, чтобы потом сотворить из них пополнение для своей жуткой армии. Скажу по своему опыту и рассказам бывалых ребят. Это полная ерунда. Да, случается, прихватывают с собой живых или мертвых, но при этом могут оставить кучу покойников, не заинтересовавшись. Понять, чем именно привлекают их некоторые люди, при полном игнорировании остальных никто еще не смог. Вояки принимают это как само собой разумеющуюся данность, не выискивая в ней системы. Кто пытается хоть как-то объяснить, это церковники. Но у них все объясняется грузом грехов. Чем их больше за тобой числится, тем выше твои шансы стать собственностью тьмы. Сомнительное объяснение, к тому же зачастую расходящееся с действительностью. Ведь маленьких детей твари уносили с превеликим удовольствием в большинстве случаев, но при этом могли легко побрезговать личностью, по которой горько рыдают все до единой виселицы в округе. Лотто пнул ногой труп одного из воинов. «Я его, кажется, видел». «Где?» – заинтересовался я. «Когда мы первый раз пытались взять деревню, тогда приехали несколько северян, главным у них был рыцарь. О чем-то говорили долго. Наш потом судачили, что это с ними ведут дела, когда нужно достать отборных девок. Посмотрите на этих покойниц. Руки у них трудовые, с застаревшими мозолями, а одежда хоть и не благородная, но и не та, в которой крестьянки на полях работают, а не товар, который хотели красиво показать, чтоб больше выгадать. 11 девушек при 6 охранниках? Как-то мелко для серьезных дел. Следы свежие дальше ведут. Не все телеги здесь остались. Часть уйти смогла. Эти отстали, и никто не стал их выручать. Бросили тварям, будто кость собаки, чтобы отвлечь. А может, лошадей убило, вот и пришлось остановиться. Если так, то работорговцы ушли в ту же сторону, где и деревня. Так Терек других мест не знает. И бухта там удобная, очень. глубокая и хорошо прикрытая. Наверное, договорился с ними на берегу встретиться. Сколько всего девушек они могли привести? Не могу такого знать. Терек редко с такими делами связывался. Я лишь дважды это видел. Первый раз было совсем немного. Может, 15, может, чуть больше. Второй не меньше 40. 40? Да откуда они столько берут? Ну, ярмарки невест и всякое такое. Я понимаю, 10, ну, 20. Но 40 это очень заметно. Неужели никто не удивится, если такая толпа пропала? Да кто удивляться здесь будет? Это в спокойных местах, где каждый на виду, провернуть подобное незаметно вряд ли получится. А тут ведь надзора никакого. Скажет у себя, что поведет девок к побережью в новую деревню, где баб не хватает на всех желающих, кто проверять станет. Стражи здесь нет, барон не близко, сил у него не хватит за всем уследить. Да и долю ему, думаю, дают с такой торговли, потому ничего не будет видеть, хоть перед глазами резвись. К тому же бароны на таких побережьях морским грабежом не брезгуют. В сравнении с иными, Терек чуть ли не святой старец. Чего хорошего от подобных рыцарей ждать? Ведь плевать им на все, кроме серебра. Даже не пытаются за землей своей как следует присматривать, потому как все равно не хватит сил уберечь. Ведь всякий знает, что как ни старайся, а порядка в таких местах не навести, потому как слишком много охотников за чужим добром здесь водится, не говоря уже о тьме с юга. Разве что церковники прознают про работорговцев. Но тут у них власти ох как мало, раз еретики обнаглели до того, что крепости строят. Это нищие земли, никому не нужны. Даже нашествие погони всем безразлично. Пусть до конца опустошит это уже не один раз опустошенное побережье. Никто даже не почешется. Вот когда твари убежищами обзаведутся, освоятся здесь и дальше пойдут, тогда да, начнут корабли армии собирать, чтобы сберечь самое дорогое. Но не раньше. По мне, глупые люди. Погонь сейчас давить надо, пока она не обосновалась серьезно, иначе потом не выковыряешь. Но кто меня слушать станет? Все думают, что если день прожил спокойно, так это хорошо. А если завтра станет плохо из-за того, что просидел на заду сегодня, так это будет завтра. Выслушав рассказ о здешней криминально-политической ситуации с кратким прогнозом ее дальнейшего развития, я, понимающе кивнул и обернулся к Норпу. «Собрать все оружие и доспехи, накормить людей припасами с телеги. Все ценное уносим с собой. И побыстрее, здесь опасно задерживаться. Хоть и день, но твари не могли далеко уйти. И если до вечера не доберемся до деревни, можем с ними повстречаться».